Однако на суде Марунька отказалась от показаний, из-за чего Шаева заставили извиниться перед Василем Чуйчишиным такими словами. «Жаль мне, что я содеял», — такие слова с гневом сказал, когда о вас ничего плохого не знал. «Прошу вас во имя Бога, чтобы мне это простили». И все равно Шаева посадили в башню, где он должен был отсидеть неделю за поклеп. Отчаяние от утраты матери постепенно проходило. Мир вокруг большой, зеленый, прекрасный. Зло отступало до отдаленнейших горизонтов воображения. Нужно было жить и любить, чтобы не погибнуть, смеяться и напевать парням, собирать цветы возле липы и свиржа, прислушиваться к лесным шелестам, как к собственному дыханию, жить среди неприступных исполинских буков, ласковых лещин, притаившихся под листьями грибов, ярких твердых ягод. Часто в те годы шли дожди. Она убегала тогда из дому, блуждала в одиночестве по лесу. Там было живое дыхание буйной зелени и ощущение неудержимой силы прорастания, бесконечности и летучести тела и духа. А может, это она росла, и ей хотелось туда, где это ощущалось всего острее? Когда-то была ежиком под кленовым листочком. Мама называла ее солнышком, отец — королевной. Напевала себе песенки, подпрыгивая на одной ножке, высовывала от удовольствия язычок, показывая белому свету «вот». Не терпелось ей поскорее вырасти, рвалась из детства, как истенет. Куда и зачем? Теперь чувствовала себя взрослой. Кровь струилась в ее сильном, гибком теле, неизъяснимое томление нападало внезапно, почти так же, как настырные братья-бабьяки, скрытные и злые, как маленькие собачонки. То прожгут штаны на портном Яне-студеняке, то дернут за бороду самого Райцу Голосовского, то украдут котел у лудильщиков-цыган, то прижмут какую-нибудь из девчат, чудом она спасется. От бабьяков Настасья убегала, не поймали ни разу. Но разве она знала, от кого бежит? Наверное, пришло для нее такое время, пора приспела, когда толкает тебя какая-то сила к людям, а ты выбираешь одиночество. Наверное, и спаслась благодаря своей странной привычке убегать из дому по ночам. Татары налетели на Рогатин ночью, прокрались тишком сразу через все ворота, запрудили все улицы, окружили все дома, лавки и церкви, а потом подожгли весь Рогатин, выгоняя людей из помещений. Привыкли убивать и хватать на просторе. Колокола в церквах Богородицы и Святого Духа ударили и захлебнулись. Рогатин запылал багряно и безнадежно. Настасья побежала сначала домой, потом вниз, к отцовской церкви, увидела запряженный воз возле церкви, да не суждено уже было отцу Лисовскому вывести этой подводой церковные ценности, потому что, когда бежал к возу с тяжелой шкатулкой в руках, появился на пути черный всадник, а перед Настасьей другой. Пламя ударило отовсюду. Уже и не видела она, живой упал несчастный, одинокий ее отец или мертвый. И сожгли ли старую церковь с иконами и ризами. Ничего не видела и не слышала. Очнулась на том самом вазу, но катился он уже не пылающими улицами Рогатина, а бабинцами, а потом все дальше и дальше на Валашский шлях, прозванный татарами золотым за неисчислимую добычу, которую захватывали на нем. Туманы Днестра и Прута оставались в стороне. Потоки и растоки зеленого края, воды белые и черные, дожди и птичий щебет лесной.